Глава 26. Симон. Захожу в лифт, нажимаю на 11 этаж и смотрю на себя в зеркало. Ну, настоящий герой Достоевского — идиот. Одержимый идиот. Мне так давно не сносило крышу, как сейчас. И я даже не понимаю, как с этим бороться. Как ехать спокойно домой и ложиться спать, когда ты знаешь, что она находится в одном городе с тобой. Я даже стал реже приезжать в Ярославль, чтобы не появлялось соблазнов поехать к ней. Доехав до нужного этажа, подхожу к квартире и нажимаю на звонок. Вскоре дверь открывается, и я вижу перед собой Яну. Она смотрит на меня с хитринкой во взгляде. «Ну, здравствуйте, сумасшедший мужчина!» Ухмыляется и пропускает меня в дом. Я сразу улавливаю знакомый, еле уловимый аромат пионов и вбираю его в себя. Так пахнет только Аврора, и мой мозг мгновенно реагирует на него. «Надеюсь, я вам не помешал?» — спрашиваю, разуваясь. Все жду, когда в коридоре появится причина моего приезда. «Наоборот. Теперь я со спокойной душой могу сходить на свидание. Ты ведь присмотришь за моей гостьей?» — подмигивает, улыбнувшись заговорщицки. «Яна, я тебя обожаю, детка. Без шуток. Она офигенная девчонка. Неудивительно, что Остин и Мика соревнуются в завоевании ее внимания. С удовольствием», — улыбаюсь краем губ. «Кстати, я не сказала Авроре, что ты приедешь. Решила, что не нужно ей раньше времени нервничать». Киваю ей, давая понять, что все под контролем. Аврора так и не согласилась мне отправить адрес. Это сделала Яна, как только мы закончили разговор. И я до одури благодарен ей. Мы проходим в кухню-гостиную, и я вижу, как ангел сидит за столом, уткнувшись в телефон. Ненакрашенная, в домашнем коротком платье, с небрежно собранными волосами. Не замечает моего появления, что-то увлеченно читает. А я не могу отвести глаз от нее. Чувствую, как повышается температура моего тела. Хочу ее. Всю. Хочу забрать, увести куда-нибудь подальше от всех. Говорить с ней, смеяться, заниматься сексом. «Привет», — произношу я, сев напротив нее. Она вздрагивает от испуга, поднимает на меня взгляд и застывает. Вижу ее замешательство, страх, панику. Она не может даже пошевелиться, бросая взгляд на кальян, что стоит на столе. «Балуешься?» — спрашиваю шутливо, чтобы успокоить и убрать напряжение. «Нет, я не пробовала», — отвечает испуганно, будто я намерен отчитать ее за какой-то проступок. «Исправим это, малышка». Больно правильной пытается выглядеть. Хотя уверен, что в ней еще много нераскрытого огня и бунта. «Как ты тут, оказ...» Не заканчивает свой вопрос и переводит взгляд на подругу, видимо, поняв как. «Я ведь просила». «Я, видимо, не расслышала тебя», — невинно отвечает Яна, садится рядом с ней, берет трубку кальяна и закуривает. «За мной заедут через 15 минут. Посижу с вами немного», — бросает невзначай. Аврора смотрит на нее растерянно. Понимает, что мы останемся наедине. Боится. Знает, что тогда контролировать себя будет намного сложнее. Понимаю это, как никогда раньше, так как уже сейчас с трудом держусь, чтобы не сорваться и не впиться в ее алые губы. Мне было мало сегодняшнего. «Симон!» «Завтра утром ты должен вернуть мне в целости и сохранности квартиру и Аврору», переключает мое внимание к себе Яна, и я перевожу взгляд на нее. «Посуду не бить, она дорогая. Все остальное приветствуется. Соседей будите, кровать ломайте, курите, кайфуйте», широко улыбается она. Сразу видно, свой человек. Опытная, все понимает. «Яна, прекрати», полыхает от смущения Аврора и не знает, куда деть свои глаза. «Блядь, ну как можно продолжать выглядеть так сексуально невинно, когда я знаю, какой горячей девочкой она умеет быть в постели?» «Не переживай», — довольно улыбаюсь я, и, откинувшись на спинку стула, бросаю взгляд на ангела. «И можешь не торопиться с утра возвращаться. Обещаю накормить и найти досуг для нашей общей подруги». Аврора вспыхивает еще сильнее. И это только заводит меня. Кайфую, когда она такая. «Подруга — вполне дееспособный человек. Не нужно ни ухаживать, ни кормить, ни развлекать меня», — бросает, дерзко посмотрев на меня. Наконец-то. Теперь все вокруг меркнет. Вижу только ее глаза. Мне кажется, я еще никогда так не тонул, как сейчас. «А что, если я хочу этого?» Спрашиваю тише, боясь спугнуть ее. С Авророй все как-то по-другому. Я чувствую власть над ней. Знаю, что могу получить все, что хочу, если немного надавлю. Но я не хочу этого. Не хочу через силу и манипуляции. Она неопытна и невинна. И в этом весь ее шарм. Она очаровывает и пленит этим. И я тут же становлюсь слабым и уязвимым. Ей стоит только что-то сказать, попросить, и я готов буду склонить перед ней весь мир. Без шуток. Рядом с ней мне кажется, что я способен на все. Но она этого даже не понимает. «С любимой не получилось, решил пойти по проверенному пути?» выдает наитупейшее предположение. Я поражаюсь, как ей вообще в голову приходят эти мысли. Она реально не видит, что я сижу перед ней и не вижу никого другого. «Ой, бляха, началось!» — закатывает глаза Яна. «Целовал тебя он посреди ресторана, конечно же, от того, что очень хотел другую. Где твоя логика вообще?» «Да благословит Господь Бог твой мозг, Яна». Я молчу. Жду, что ей ответит эта глупая девчонка. «На войне все средства хороши, не так ли, Симон?» впивается в меня острым взглядом. Я не могу трезво мыслить, когда она произносит мое имя. Никогда оно не звучало так красиво, как из ее уст. «Молчишь, потому что понимаешь, что я права», приводит меня в чувство, продолжая нести ерунду. «Отличный способ вывести на эмоции бывшую девушку, поцеловав другую. Только у другой тоже есть чувства, и нужно иметь хотя бы немного сочувствия». Все. Завелась и унеслась совсем не туда. «Ян, такси приехало», — говорю, не сводя глаз с Авроры. «Знаю, что подруга сразу поймет, что я хочу дальнейший разговор вести без свидетелей». «Нет, не уходи», — хватает ее за руку Аврора, как только Яна встает с места. «Не оставляй меня одну», — смотрит на нее умоляющим взглядом. А глаза уже наполнены слезами. Невыносимо, когда вижу ее такой. Хочу сразу обнять, успокоить, заставить улыбнуться. Проблема лишь в том, что сейчас я причина этих непролитых слез. «Мы поговорим, и если ты захочешь, я уйду», — произношу я ровным голосом, стараясь держать себя в руках. «Я хочу, чтобы ты сделал это прямо сейчас», — вновь смотрит на меня. «Для начала мы поговорим», — продолжаю стоять на своем. Яна уходит, пообещав Авроре, что вернется в любой момент, если та попросит. Как только она оставляет нас наедине, девочка встает с места и начинает нервно ходить взад-вперед. «Что ты от меня хочешь, Симон?» — срывается на меня. «Очередного поцелуя? Утешительного секса? Боже, да позвонил бы ты любой другой своей любовнице! Уверена, каждая с радостью бы приняла и согрела!» Я встаю следом за ней, подхожу ближе, нависаю над ней. В нос ударяет аромат ее кожи. Закрываю глаза, перевожу дыхание, чтобы не сойти с ума. «Нет, ты ведь хочешь именно меня, не так ли?» Боже, одна единственная умная мысль проскользнула в этой светлой головушке. Но она быстро отрезвляет очередной порцией идиотского предположения. «Я ведь так тебе ее напоминаю». «Трижды, блядь! Проклинаю тот день, когда она увидела меня с Даяной у парка. Возможно, тогда бы в ее голове было не так засрано, как сейчас». Она разворачивается ко мне спиной и отходит на кухню. Открывает ящик и что-то достает оттуда. «Надоело быть для всех расходным материалом. Надоело быть на вторых ролях». Слышу по голосу, что слезы сорвались с ее глаз. Ее слова режут по сердцу. «Расходный материал? Вторые роли? Сука, да я готов засунуть ее в свою голову, чтобы она увидела, как влияет на меня, и сколько эмоций во мне рождается от одних только мыслей о ней. Хочу сорваться, обнять, объяснить дурынде, что она ошибается. Но меня пришибает к месту, когда я вижу, как она распускает волосы, берет прядь волос и начинает резкими отчаянными движениями срезать их ножницами по плечи. Несколько секунд я стою в ахуе от ее безумства, пока она продолжает срезать прядь за прядью. «Надоели! Ненавижу! Что я вам всем сделала плохого, что вы так меня уничтожаете?» — кричит, кромсая волосы. Ее голос пробуждает меня, и я тут же срываюсь к ней. Боюсь, что сейчас поранит себя. Стараюсь успокоить ее, но она барахтается в моих руках. Успокаивается только тогда, когда я выхватываю ножницы с рук и разворачиваю к себе. «Все, Симон, больше не похоже на нее. Нет волос, как у нее», — произносит в бешенстве. «Может, еще глаза выколоть, чтобы наверняка перестал замечать меня?» «Ты дурная! Почему ты все додумала за меня?» Смотрю в это зареванное лицо и готов себе глаза выколоть, лишь бы не видеть ее в таком состоянии. Но почему женщины любят все додумывать? Одна уверена, что я горю от чувств к ней, хотя кроме отвращения нихуя к ней не испытываю. Другая же, наоборот, убеждена, что я ничего к ней не чувствую, когда я уже весь пропитан ею. Скажи, что я не права. Абсолютно. Я мог бы получить ее вчера, сегодня и в последующие дни, если бы хотел. Но я не хочу. Ты лжец. Бьет меня по груди. Показать тебе сообщение, где она приглашает меня приехать к ней в отель. Спрашиваю и тянусь к карману, чтобы достать телефон. Готов ей все показать, лишь бы перестала думать, что я пользуюсь ей. Никогда даже не думал об этом. Просто проводил время, потому что было в кайф. В кайф слушать ее голос, смех, видеть, как она улыбается и радуется. В кайф было оставаться с ней наедине, целовать ее, вкушать. Ни о ком другом я даже думать не хочу, когда она рядом, потому что хорошо именно с ней. «Да, покажи», — заявляет, вскинув подбородок. Меня забавляет эта ее уверенность. Видимо, думает, что я сказал это в надежде услышать отказ. Я открываю нашу переписку с Даяной и протягиваю ей телефон. Пусть все читает и успокаивается, наконец. Вижу по ангельскому лицу, как ее потихоньку отпускает. А потом она медленно поднимает глаза на меня. «Ты такая дурочка». Смеюсь, касаясь ее отрезанных волос. Она делает то же самое и опускает глаза на длинные локоны, валяющиеся на полу. Вижу, как ее накрывает паника. «Боже, что я наделала?» Осталась небольшая часть. Беру прядь еще длинных волос и хочу состричь, но Аврора останавливает меня, схватив за руку. Тепло ее ладони разжигает пламя во всем моем теле. Все-таки не импотент. «Не надо, я ведь останусь ни с чем», — произносит отчаянным голосом. «Ты будешь выглядеть нелепо. Настоящий домовенок Кузя». Смеюсь и все же состригаю оставшуюся прядь. Откладываю ножницы на столешницу и тянусь к ее лицу. Касаюсь большим пальцем ее засохших и таких соблазнительных губ. Провожу от одного уголка к другому. Не могу отвести глаз. Хочу. Безумно. До треска в висках. «Симон», — тихий голос Авроры врывается в сознание. «Я теперь совсем страшная стала, да?» Отрываю взгляд от губ и разглядываю ее в новом образе. И, черт возьми, ничего подобного. Я думал, что длинные волосы — это ее главное украшение. Но как же я ошибался. Она так намного эффектнее и сексуальнее. «Мне нравится», — произношу, любуясь ей. «Нравится?» «Безумно». Она молчит. Вновь неуверенно трогает свои волосы, опустив взгляд. А потом поднимает его на меня. «То, что ты сказал по телефону, правда?» «Что именно?» «Что я в твоей голове?» «Ангел, ты в моей голове, ты перед моими глазами, ты у меня в душе». «Правда?» Отвечаю сдержанно и больше не выдерживаю и накрываю ее губы своими.